20 августа 1940 года, 10:15, СССР, Москва, Кунцево, ближняя дача Сталина, кабинет вождя. «Здравствуйте, товарищ Сталин», — сказал генерал-майор Захаров, входя в кабинет вождя. «Здравствуйте, товарищ Захаров», — поприветствовал гостя хозяин кабинета. «Проходите. Вы, наверное, думаете, зачем мы вас вызвали?» Товарищ Сталин сделал паузу и прошелся взад-вперед по кабинету. «Есть мнение поручить вам очень ответственный участок работы. Вы согласны?» «Так точно, товарищ Сталин», — с недоумением ответил генерал Захаров. «Я готов работать там, куда пошлет меня наша партия». «Очень хорошо», — сказал вождь. «Мы планируем назначить вас командующим формирующейся 1-й воздушной армией особого назначения. Подчиняться вы будете только командующему фронтом особого назначения товарищу Буденному Семену Михайловичу. Ваша армия будет состоять из 3 смешанных авиакорпусов и корпуса дальнебомбардировочной авиации. Вам все понятно?» «Не совсем, товарищ Сталин», — покачал головой Захаров. «Какова будет численность входящих в армию авиакорпусов? Какими типами самолетов они будут оснащены? И какая перед нами будет поставлена задача?» «Задача перед вами будет стоять простая». Сталин взял со стола трубку. «Загнать хваленые Люфтваффе Геринга в землю и бомбо-штурмовыми ударами поддерживать наступление наших войск вглубь Европы. Для выполнения этой задачи мы дадим вам не только лучшие в мире самолеты, но и самый бесценный ресурс — минимум 7 месяцев на то, чтобы превратить ваших молодых летчиков из неопытных птенцов в умелых и сильных бойцов, настоящих сталинских соколов. Для того, чтобы вы могли успешно выполнить поставленную перед вами задачу, советская промышленность, получив поддержку от своих российских партнеров, даст вам 400 высотных истребителей МиГ-3 с пушечным вооружением, 1200 уже знакомых вам фронтовых истребителей И-182, 600 штурмовиков Ил-2, 350 пикирующих бомбардировщиков П-2 и столько же фронтовых бомбардировщиков Ту-2. В корпусе дальней бомбардировочной авиации вы будете иметь 24 поставленных из будущего бомбардировщика Ту-95, 30 тяжелых дальних бомбардировщиков П-8, переоборудованных под моторы ВК-2500, и 300 средних дальних бомбардировщиков ЕР-2. Все самолеты ДБА будут иметь возможность применять поставленные из будущего высокоточные боеприпасы особой мощности. Душа генерала Захарова возрадовалась. Дело было в том, что он только что вернулся с финальных испытаний И-182, оснащенного всеми дополнительными приспособлениями, вроде лазерного прицела дальномера и мини-радара, предупреждающего о появлении чужого самолета на дистанции стрельбы в задней полусфере. Сейчас конструкторы изучали вопрос установки на этот истребитель вместо РС-82 от 4 до 8 ракет воздух-воздух ближнего радиуса действия «Игла-В». Если все остальные типы самолетов прошли или пройдут подобную же модернизацию, то в руках генерала Захарова после надлежащей подготовки пилотов появится инструмент огромной силы по завоеванию господства в воздухе. Одно только «но». Генерал уже знал, как в том варианте истории директора авиазаводов отнеслись к решению о серийном производстве И-180. И товарищ Яковлев, приближенный к товарищу Сталину, вел себя не совсем подобающим образом. Эти свои сомнения генерал высказал вождю, чтобы между ними не оставалось никаких недомолвок. Товарищ Сталин задумчиво пососал потухшую трубку, потом, выдерживая паузу, медленно положил ее в пепельницу. Все необходимые распоряжения о начале производства НКПУ уже отданы, тихим голосом начал он. Но мы понимаем, ваши сомнения уже знаем, что директора авиазаводов из ложно понимаемых узковедомственных интересов могут саботировать выданные им задания. Поэтому мы дали широчайшие полномочия и назначили ответственным за контроль исполнения посуточного графика выпуска самолетов и прочей боевой техники лично товарища Берия. Директора завода будут докладывать о выполнении графика выпуска военной продукции как в военное время, каждый день, ровно в 23:00. Вам этого достаточно? Так точно, товарищ Сталин, достаточно, ответил Захаров и добавил, если это дело поручено товарищу Берия, то, как говорят потомки, все будет тип-топ, и самолеты поступят в части в полном объеме и вовремя. Мы тоже так думаем, улыбнулся в усы Сталин. Первые партии истребителей придут на полигоны уже на днях. Не стесняйтесь использовать их по полной программе. Только интенсивная эксплуатация способна до конца выявить все недостатки. Мы направим вам на аэродромы представителей от заводов ИКБ. Пусть они в случае выявления дефектов на ходу вносят изменения в конструкцию и технологические процессы. При наборе на обучение берите по полтора летчика на одно место и при малейшей неспособности или халатности немедленно отчисляйте. Быть пилотом воздушной армии ОСНАС – это высочайшая честь и привилегия, а отнюдь не право. У вас должны быть собраны только лучшие из лучших. Но вы не беспокойтесь, вам не придется делать всю работу в небе. Мы здесь за оставшееся время постараемся подтянуть уровень подготовки и оснащения линейных частей ВВС РККА. Если вам удастся сломать кость, то они должны суметь есть мясо. Постараемся избавиться от чисто пулеметных истребителей. Товарищи потомки правы. Время подобных самолетов прошло. Даже И-16 и «Чайки», вооруженные пушками в своей нише, способны еще на очень многое. «Погодите минуту». Сталин снял трубку внутреннего телефона. «Позовите ко мне Василия». Минуты через три вошел невысокий, худощавый, рыжеватый летчик с тремя кубарями старшего лейтенанта в петлицах. «Знакомьтесь, товарищ Захаров», — сказал вождь. «Мой младший сын Василий. В марте этого года он закончил Качинскую летную школу. Поскольку он, с одной стороны, порядочный шалопай, а с другой не может жить без авиации, мы думаем, что будет лучше, если он пройдет школу настоящего бойца под вашим руководством. В тот раз я слишком много его оберегал, и после моей смерти все это закончилось для него трагедией. Я надеюсь, что вы сделаете из него не только настоящего боевого пилота, но и примерного советского человека». Сталин повернулся к сыну. «Смотри, Василий, там ты будешь на таком же положении, как и все остальные летчики. Забудь, что ты сын товарища Сталина, и попробуй добиться всего самостоятельно. Возвращайся сюда с победой. Тогда я смогу по-настоящему гордиться таким сыном. Ты понял меня?» «Да, отец», — вспыхнул Василий, — «ты будешь мной гордиться». «Все, Василий», — кивнул Сталин, — «иди. Подожди у входа. Нам с товарищем Захаровым надо еще кое о чем переговорить». «Итак, товарищ Захаров», — сказал Сталин, когда Василий вышел, — «вы начинаете немедленно. В Крыму на известном вам аэродроме Кача уже организован пункт перехода на полигоны. Мы даем вам карт-бланш на то, чтобы отобрать из летных частей и из училищ самых способных пилотов. Лучшие самолеты и лучшие летчики под вашим руководством должны разгромить вражескую авиацию. Каждую неделю я жду от вас письменного рапорта, а через 2 месяца, когда закончите формирование костяка армии, вы приедете и отчитаетесь мне лично. Успехов вам, товарищ Захаров. Мы надеемся, что оправдаете оказанное вам доверие».